Глава 8. Шейн. Победа за мной. Большинство наших знакомых разъехалось на лето, так что сегодняшнее сборище довольно скромное по своим масштабам. Только Уилл, Бек, несколько парней из команды, несколько черлидерш, какие-то местные девчонки, с которыми Беккет познакомился в Гастингсе, несколько парней, с которыми мы играем в бильярд в Мэллоуне. В общей сложности человек 20-25. Определенно не настолько много, чтобы разозлить объединение домовладельцев, хотя я все равно чувствую себя каким-то дежурным по школе, потому что постоянно всем напоминаю, что шуметь нельзя. И вообще слежу, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. А то в бассейне играют на слабо и играют уже топлес. «Эй, надевай лифчик!» — командую я рыжеволосой девицей, чей бюстгальтер внезапно опустился до самой талии. «Тут семейный район». Она, подмигнув, прикрывает грудь, кстати, очень красивую, и завязывает тесёмки бикини. «Прости, папочка». Мой грёбаный член тут же оживляется. Не могу сказать, что мне нравится, когда девушки зовут меня папочкой, такого заскока у меня, кажется, нет, но я люблю покомандовать в спальне. Ничего агрессивного, я ни за что не попрошу женщину ползти ко мне по полу или еще что. Но все-таки возможность покомандовать заводит. «Поверить не могу, что Кензи отказался от соревнования», — произносит Фатима, как раз когда я подхожу к их группке. Рядом с ней стоят Уилл, Бек и Диксон. Я просто поражен, что последняя почтила нас своим присутствием. «Кензи тебя кинул?» — спрашиваю я Диану. «Он, наконец, прозрел? Молодец!» Она показывает мне средний палец. «Это никак не связано со мной, и вообще я просто чудо. У него теперь новая работа». Она отворачивается от меня, и взгляд зеленых глаз с надеждой устремляется на Уилла. «Может, ты согласишься быть моим партнером по бальным танцам?» Он смеется так, что чуть не выплевывает пиво. «Нет, ни за что!» «Пожалуйста, если выиграем, поделим деньги пополам». «Погоди-ка, а с Кензи ты делиться не собиралась?» — вопрошаю я. Она в ответ кривится. «Конечно, собиралась, просто пытаюсь придать привлекательности своему предложению». «Не-а». «Не прокатит», — тут же говорит Уилл. «Терпеть не могу танцевать». Получив категоричный отказ, Диана поворачивается к Беккету и принимается строить глазки. «Не-а, я улетаю в Австралию». Он ёжится. «И слава богу, потому что я не умею отказывать красивым женщинам. Если бы я остался, согласился бы». «Так отмени поездку», — умоляет она. «Нет». Диана дуется и потягивает напиток тошнотворного розового цвета. Увидев, что у нас в сумке-холодильнике только пиво и несколько бутылок виски для шотов, она сбегала наверх и вернулась с бутылкой розового пойла. Серьезно, у них бренд так и называется — розовое пойло. По словам девчонок, это какой-то супермодный холодный винный напиток, но я его не пробовал и не собираюсь. Сегодня я не тороплюсь пробовать новое. Пока Диана пьет, я выжидающе поглядываю на нее. «Что?» — спрашивает она поверх бокала. «А меня ты не попросишь встать с тобой в пару?» Вместо ответа Диана хохочет. «Что смешного?» «Ты серьезно думал, что я попрошу тебя?» Она делает еще глоточек и снова хихикает. «Очаровательно!» «Слушайте, обычно эго у меня нерушимое, но Диане всегда удается пробить в нем брешь, что напоминает мне о ее вчерашней проделке. Кстати, совсем не круто было выгонять меня из группового чата», — ворчу я. «Это не я», — лжет она, а потом самодовольно улыбается и берет Фатиму за руку. «Детка, пойдем потанцуем». «Я видел, что это ты», — сердито кричу я ей вслед. «Хватит этого психологического насилия». Я игнорирую Уилла и Беккета, которые откровенно потешаются надо мной, и решаю пойти пообщаться с кем-то, кроме предателей. Сегодня идеальная летняя ночь, почти безветренная. Влажность минимальная, теплый воздух, яркий лунный свет и хорошие люди. И ничего больше. Ну, почти все люди хорошие, Диана не в счет. С приближением полуночи я снова убавляю музыку, но ни одна из танцующих на траве пар этого, кажется, не замечает. Диана чувственно двигается рядом с Беккетом, а он скользит руками по ее телу. Наблюдать за ними забавно, ей нравится танцевать, а ему нравится она. Что ж, я понимаю, чем она его привлекает. Она, конечно, дьявольски колкая, и против меня у нее вендетта, не совсем справедливая, но она, несомненно, красивая. Ее мешковатая полосатая футболка слегка сбилась, обнажив плечо. Светлые волосы скользят между лопаток каждый раз, когда она откидывает голову назад, растворяясь в соблазнительном звучании R&B, в тихой мелодии, скользящей по ночному воздуху. Я пялюсь на короткие джинсовые шортики Dixon, они даже ягодицы полностью не скрывают. Потом мой взгляд скользит вниз по ее загорелым ногам, упругим икрам и голым стопам. Ногти на ногах у нее покрашены розовым лаком. Мило. Стоящий рядом со мной Уилл засовывает в рот полку с капицы и смотрит туда же, куда и я. При виде Дианы с Беккетом глаза у него вспыхивают одобрением. Он неотрывно следит за руками Бекка, которые совершенно бесстыдным образом покоятся на заднице Dixon. Я ухмыляюсь. «Что, парни, нашли начинку для своего сегодняшнего сэндвича?» Уилл отшатывается. «Боже правый, нет, конечно». «Точно. Думаю, соваться вам туда не стоит, а то Джиджи вас убьет». 100%. Он заглатывает остальной кусок и хватает со стола пива. Джоуи и Рэй, пара местных парней, с которыми мы познакомились в Мэллоуне, подходят и предупреждают, что собираются по домам. Они хлопают меня по спине, мы стукаемся кулачками, и они растворяются в ночи. Надеюсь, они не потеряются по пути к выходу. Последнее, что мне нужно, чтобы соседи поутру обнаружили двух парней, отрубившихся в кустах. В полночь вечеринка и вовсе затихает. Остаются только Уилл, Бек, Dixon и двое ее подруг — Лили и Джия. Свет в бассейне выключается, и нас окутывает темнота. Но это никого не волнует. Девчонки болтают, сидя на паре шезлонгов, а мы с парнями устроились на помосте, спустив ноги в бассейн. Мы обсуждаем победу на замороженной четверке, минувшей весной, вспоминаем победный гол, который принес нам Кейс Колсон. «Черт, хороший был удар!» Беккет слегка вздрагивает. «Я чуть не кончил от восторга». «Красиво, да», — кивает Уилл. «Думаешь, у нас есть шанс выиграть чемпионат 2 года подряд?» — спрашивает Бек. «Со мной, Райдером и Колсоном в одной команде?» «Конечно», — откликаюсь я. «Вот спасибо», — сухо встревает Уилл. «Я прямо ощутил себя ценнейшим игроком». Я хлопаю его по плечу. «Не надо себя недооценивать. Ты почти так же хорош, как мы». Он в ответ показывает мне средний палец. Тем не менее, так оно и есть. Уилл и Бек отлично играют, но ни один из них не собирается в НХЛ. Они не планируют профессионально играть в хоккей, как я, Райдер или даже Колсон. «А его родители на соседней кровати. Фу, нет». Мы втроем ухмыляемся, подслушав обрывок разговора Дианы и Лили. «Ага, и там не номер со смежными комнатами, там всего один номер, 2 двуспальные кровати. Мама с папой на одной, а тот со своей девушкой на другой, и они занялись сексом на полную катушку. Меня сейчас вытошнит». Я поворачиваюсь к девушкам, смерив их вопросительным взглядом. «Что за чертовщину вы тут обсуждаете?» «Ты не поймешь», — тут же отвечает Dixon, в привычной манере сбросив меня со счетов. «А вот я не уверен, что хочу понимать», — честно сообщает Беккет. «Во вчерашнем выпуске «Интрижки или судьбы» участники делились секретами», — объясняет Джия. «У них была алкогольная игра, и столько всякого безумного дерьма на свет вылезло. А вы видели, что эта игра появилась в формате приложения?» Глаза у нее загораются. Честное слово, порой женщины приходят в восторг от самых странных штуковин. «Правда?» Лили тоже оживляется и хватает со столика между шезлонгами телефон. Они с Джией склоняются над экраном, и через минуту Джия объявляет. «Ладно, мы просто обязаны в это сыграть. Разделимся на 2 команды, как в шоу». Лили сияет. «О, да! Мальчики против девочек». Так мы с парнями оказываемся втянуты в игру. Она очень простая. На экране появляется команда, а игроку дается 60 секунд, чтобы выполнить задание. Либо что-то сделать, либо честно ответить на вопрос. Если он справляется успешно, то получает балл. Если нет, балл получает другая команда. «То есть, по сути, мы играем в правду или вызов», — усмехается Уилл. «Правда или вызов — совсем другое. Там нет ограничения по времени», — высокомерно поправляет его Джия. «Ты совершенно права», — с серьезным видом поддакивает Беккет. «Тут все совершенно иначе. Мы рассаживаемся вокруг одного из столов, девушки напротив нас. Я удивлен, что Dixon позволяет нам играть. Отчасти я ожидал, что она поступит как-нибудь радикально, например, скажет, что лучше съест свой бокал, купаясь в ванне с пауками, чем будет играть со мной в игру на вечеринке. И все же вот она, безмятежно сидит на стуле, перекинув светлые волосы через плечо. В зеленых глазах пляшут черти. Лили первая. Она встает и ждет, пока Джия покажет ей задание на экране телефона. Первая команда напечатана крупными жирными буквами, и как только она появляется, включается таймер. Обратный отчет на 60 секунд. Изобразите свою любимую позу в сексе с участником команды соперника. Легко. Она, ухмыляясь, тянет Беккета со стула. Коленно-локтевая. Мы смеемся, наблюдая, как она склоняется над столом, а Бек встает позади нее и кладет руки ей на бедра. «Милая моя, да ты справилась за 4 секунды!» — восхищенно тянет Джия. Лили пожимает плечами. «Я знаю, что мне нравится». Я фыркаю. Приложение и счет ведет, так что теперь девчонки опережают нас на 1 балл. Я не боюсь отстать, учитывая, что игра не требует ни особых усилий, ни особой концентрации. Большинство команд сродни первой. Изобразите что-нибудь непристойное, расскажите что-нибудь сексуальное, сделайте что-нибудь безумное. Беккету выпадает задание налить виски на ягодицу Джии и слезать его. Диана с Уиллом вынуждены прыгнуть в одежде в бассейн. Кто первым прыгнет, тот и получит балл. Я выигрываю у Дианы очко, выпив шот виски быстрее нее, потому что она давится, видимо, этот напиток не для нее. Потом Беккету выпадает рассказать команде соперников свой лучший анекдот, чтобы хоть кто-то из них засмеялся. Он успешно справляется. Как назвать чистильщика бассейна, который не трахается с владелицей дома? «И как же?» — осторожно спрашивает Диана. «Уилл!» «Это не анекдот, это констатация факта!» — возмущается Диана, но все дело портит Джия, разразившись смехом. «Предательница!» — обвиняет ее Диана. «Но ведь смешно было!» — оправдывается та. «Твоя очередь», — говорит мне Джия, и я перевожу взгляд на экран. Скажите игроку из противоположной команды по выбору участников этой команды, что в нем вы считаете самым сексуальным. «Пусть будет Диана», — фыркает Лили. Начинается обратный отсчет, и я подчеркнуто внимательно изучаю лицо Дианы, устраиваю настоящий спектакль, склоняю голову к плечу, хмурюсь, вглядываюсь. «Да ну тебя к черту», — ворчит она. «Мы все знаем, что ты назовешь какую-нибудь пошлость, например, твоя улыбка». Ее подозрение практически руками потрогать можно. «Ты серьезно? «У тебя правда очень красивая улыбка», — на удивление хрипло произношу я. «Надо было сказать, что в ней самое сексуальное, а не красивое», — насмешничает Джия. «Вы, парни, не получаете ни очка». «А, ну, в этом случае мне нравится ее задница». «Что и следовало ожидать», — вздыхает Диана. Несколько раундов спустя у нас образуется ничья. Остается 1 ход — Диксон. И глаза ее сверкают такой решимостью, что я с трудом подавляю смешок. Конечно, она безумно азартна. Я от нее иного и не ожидал. «Готова?» — спрашивает Джия. «Давай уже», — Диана устремляет все внимание на экран телефона. «Поцелуйте игрока из противоположной команды по выбору участников этой команды в течение как минимум 20 секунд». «Шейна!» — хором кричат Уилл с Беккетом и ухмыляются друг другу. Диана пялится на них с нескрываемым ужасом. «Как вы могли?» — обратный отчет показывает, что осталось 56 секунд. «Тик-так!» — подначиваю я, постукивая по воображаемым часам на запястье. «Да просто поцелуй его, и все», — убеждает Диану, Лили. «Он же красавчик. Я лучше наемся толченых ракушек. Видите, королева драмы, как я и говорил». «На удивление, конкретное заявление», — замечает Уилл, не сводя с Дианы глаз. 45 секунд», — распевно напоминает Беккет. Диана не двигается с места, и я, усмехаясь, смотрю на остальных девчонок. «Да ладно, давайте уже присуждайте нам победу. Она ничего не сделает. Это идет вразрез со всеми ее убеждениями». «Поверить не могу, что меня подвело интрижка или судьба», объявляет Диана со всем возможным драматизмом. «Осталось 38 секунд». «Сказал же», — хвастаюсь я. «Ничего она не сделает. Она знает, что ей понравится, и она не сможет остановиться». В глазах Дианы загорается нехороший огонек. «Мечтай. Если мой язык окажется у тебя во рту, наслаждение получит только один». «Ага, ты». И тут дракон срывается с цепи. Диана вскакивает со стула и в два шага преодолевает расстояние между нами. Не успеваю я моргнуть, как она усаживается мне на колени, располагается поудобнее, и я инстинктивно хватаю ее за попу, пытаясь удержать равновесие. От прикосновения к ней по спине бегут мурашки. Диана облизывается, склоняется ближе и целует меня. Как только наши губы встречаются, меня будто прокалывает током. А потом язык Дианы скользит рядом с моим, и моя кровь будто превращается в жидкий огонь. Я запускаю пальцы ей под футболку, касаясь гладкой кожи ее поясницы и, кажется, чувствую кончиками пальцев, как бьется мое сердце. Диана в ответ тихо стонет, она слегка изгибает язык, дразнит меня, и у меня из горла вырывается хриплый отчаянный звук. Понятия не имею, что за чертовщина с нами творится, но хочу еще. Хочу узнать, каков на вкус каждый дюйм ее кожи. Но ничего не происходит. «Время!» — объявляет Лили, и они с Джией принимаются восторженно приветствовать заработанный их командой бал. Я же меж тем пытаюсь осознать, каким образом умудрился заработать стояк от одного поцелуя с Дианой Диксон. «Линдли!» — шепчет она, проводя рукой по моему голому плечу. Я отстраняюсь, в голове туман. Я не могу отвести от нее глаз. Ее зеленые глаза хуже наркотика. Я тяжело сглатываю, не в силах произнести ни слова. Мой член просто закаменел, и это никак не скрыть. Я знаю, что Диана чувствует его бедром. «Да», — хрипло откликаюсь я. Она склоняется к самому моему уху и шепчет. «Победа за мной».